«Эк!» — одобрительно крякнул всем животом толстенький купец, сидевший в уголку за шатким столиком на одной ножке, крякнул и оробел. Но, к счастью, никто его не заметил. Он отдохнул и погладил бородку. 36 и очень мало!» — закричал маркер в нос. «Что, каково, брат?» — спросил князь Хлопакова. «Что ж известно, Рокколеон, как есть Рокколеон!» Князь прыснул со смеху. «Как-как? Повтори!» «Рокколеон!» — самодовольно повторил отставной поручик. «Вот оно, слово-то!» — подумал я. Князь положил красного в лузу. «Эх, не так, князь, не так!» — залепетал вдруг белокурый офицерик с покрасневшими глазами, крошечным носиком и младенчески заспанным лицом. «Не так играете! Надо было не так!» «Как же?» — спросил его князь через плечо. «Надо было того, триплетом!» «В самом деле?» — пробормотал князь сквозь зубы. «А что, князь, сегодня вечером к цыганам?» — поспешно подхватил сконфуженный молодой человек. «Стежка петь будет, Илюшка!» Князь не отвечал ему. «Рокколеон, братец!» — проговорил Хлопаков, лукаво прищурив левый глаз. И князь расхохотался. 39 и никого!» — провозгласил маркер. «Никого? Посмотри-ка, как я вот этого желтого!» Хлопаков заерзал кием по руке, прицелился и скиксовал. «Рокколеон!» — закричал он с досадой. Князь опять рассмеялся. «Как? Как-как?» Но Хлопаков своего слова повторить не захотел. Надо же было пококетничать. «Стикс изволили дать», — заметил маркер. «Позвольте помилить. 40 и очень мало». «Да, господа», — заговорил князь, обращаясь ко всему собранию, и не глядя, впрочем, ни на кого в особенности. «Вы знаете, сегодня в театре Вержембицкую вызывать». «Как же, непременно!» — воскликнуло на перерыв несколько господ, удивительно польщенных возможностью отвечать на княжескую речь. «Вержембицкую!» «Вержембицкая отличная актриса, гораздо лучше Сапниковой», — пропищал из угла плюгавенький человек с усиками и в очках. Несчастный, он втайне сильно вздыхал по Сапниковой, а князь не удостоил его даже взглядом. «Чеоэк, трубку!» — произнес в галстух какой-то господин высокого роста с правильным лицом и благороднейшей осанкой, по всем признакам шулер. Человек побежал за трубкой и, вернувшись, доложил его сиятельству, что, дескать, ямщик Баклага, их спрашивают-с. Но вели ему подождать, да водки ему поднеси. Слушаюсь. Баклагой, как мне потом сказали, прозывался молодой, красивый и чрезвычайно избалованный ямщик. Князь его любил, дарил ему лошадей, гонялся с ним, проводил с ним целые ночи. Этого самого князя, бывшего шалуна и мота, вы бы теперь не узнали. Как он раздушен, затянут, горд, как занят службой, а главное, как рассудителен».